Алло. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Да. Пожалуйста, оставайтесь минуту на линии. Я слушаю. Алло. Здравствуйте, меня зовут Самарканов Юрий. Сейчас, минуту. Михаил Александрович Лукина, я могу услышать? Вы его уже слышите. Хорошо, я из службы взыскания долгов звоню по поводу вашего долга в банке Хоум Кредит. Так. Долг составляет 160 тысяч 589 рублей. Сегодня 260? 160 тысяч 589 рублей. Это сумма требования, которую вам банк выставил. Так, это хорошо. Это вся... А насколько получается она больше, чем сумма кредита? Ну, вы кредит брали сколько? У меня сумма указана 98 тысяч 376 рублей. Да, совершенно верно. Все правильно. Вот, сейчас требования банк выставил. Ну, банк же вам, вы же понимаете, наверное, не бесплатно выдавал этот кредит. Ну, конечно, не бесплатно. Ну, конечно. А вы вообще оплаты производили по своему кредиту? Ой, ну что ты там сначала производил вроде бы. Не вижу я оплату по вашему кредиту. Да? А, ну, значит, да. Смотри, забыл, наверное. Забыли? Про свой ну, кредит. Получается, что так. А вообще-то долг планируете свой оплачивать, нет? Ой, слушайте, а может не надо, может без этого как-то? Без чего? Вы уверены, что вы Михаил Александрович Лукин? Ну, я уже много лет, Михаил Александрович. Просто я вот что-то, насколько вижу, да, телефонный разговор по этим всем номерам. Так. До него мы дозвониться ни разу не смогли, до Михаила Александровича Лукина. А как не смогли? Разговоров не зафиксировано почему-то. Ваши сотрудники мне уже звонили. Ага, все понятно. А, Михаил Александрович, а тут что, вот как получается мошенничество, да? То есть вы взяли, а ну, оплачивать не собираетесь, я насколько вижу. Ну, вы знаете, я пересмотрел свои взгляды на банковскую систему в принципе. У вас мобильный телефон очень сильно шумит. Вот. А я пересмотрел свои взгляды на банковскую систему и считаю, что я не могу далее потакать вот этой агрессивной политике капитала и все ради капитала. Это неправильно. К чему вы взяли мы придем почти в финале? 100 тысяч, а потом решили вот над этим всем задуматься. Я осознал, представляете, что деньги – это зло. Я их всех сжег. Все понятно, 100 тысяч сожгли. Да, совершенно но верно. Но это ваше дело, но банку вы теперь должны деньги. Вы их планируете оплачивать или нет? Слушайте, а вам любопытно или что, не пойму? Мне не любопытно, это моя работа. Причем тут любопытство-то? Вы деньги взяли у банка, а теперь вы их ужасно. Не оплачиваете. Да у меня ничего не шумит, у меня все в порядке. У вас где-то мобильный телефон рядышком находится. Ну, может быть, где-то что-то и шумит. Мне кажется, так вы как-то раздражены. У вас какой-то день плохо начался или что? Думаете, да нет, у меня все отлично на самом деле. Да? Особенно меня радуют такие клиенты, как вы, Михаил Александрович. Слушай, с ними сразу настроение поднимается, честное слово. Это в субботу у тебя такое развлечение, да? Да, конечно, развлекаюсь вот так. И в субботу, и в воскресенье, и в праздники работаю. Бедняга, как раб на галерах. Да нет, почему бедняга, все нормально. Вполне достойно все оплачивается. А, Михаил Александрович, сейчас речь-то не обо мне, а о вашем долге. Даже не о вас, а о вашем долге. Ну а что мой долг? Ну есть долг, и что дальше? Ну и хрен с ним. Я, в принципе, не против о нем забыть. Ну, то есть вы его, в общем-то, получается, отказываетесь оплачивать, правильно я понял? Нет, ну что вы, ни в коем случае. Ну, как а я как могу же? Отказываться выплачивать взятый мной кредит? Нет, ну а вы говорите, хрен с ним, с этим долгом. Как это можно еще позиционировать, если не отказ от оплаты? Ну, нет, я к тому, что не стоит столько внимания уделять этой теме. Это же такая мелочь вообще. В общем, Михаил Александрович, 159-я статья УК РФ, мошенничество, я так понимаю, по этому долгу. Я с вами не вижу смысла больше разговаривать. Ну, с вами сотрудники, когда дело передадут, вот еще свяжутся. Это а, все. Окей, всего хорошо. Доброго. До свидания. Да, давай.